«Называл ли ты себя господином субботы?» — спросил он. Ответ сразу без запинки, без раздумья — называл. Общий гневный выдох, за ним перекатом угрожающий гул по толпе. Садок поднял руку, темную, со скрюченными пальцами, как птичья лапа. «Разве ты дал нам субботу, что считаешь себя господином ее?» «Дал ее Бог, мне и вам». «Ты присвоил себе Богова. Берегись, прохожие». «Смерть ему!» — режущий виски с толпы. «Самый нетерпеливый, самый неистовый», — объявил о себе. Но птичья лапа Садока властно заставила умолкнуть. «Как я мог присвоить то, что мне дано?» — по-прежнему негромок и внятен голос гостя. «Раз Бог дал нам субботу, то она уже наша. Суббота для человека, и мы ее господа». Визг не повторился, толпа молчала. Сотни глаз обеспокоенно разглядывали отчаянного. И Садок взмыл над молчащей толпой. «Значит, всякий может распоряжаться субботой, как хочет». Летучие мыши проносились над толпой, бесшумные, бесплотные, в застойном воздухе, словно клочья нарождающейся черной бури средь обмершей природы. В насыщенной ожиданием тишине спокойные и обидно будничные слова. «Если ты дашь мне динарий, то кто будет распоряжаться им после этого, ты или я?» «Суббота не динарий, прохожий. Как и ты не бог, но даже ты не станешь настолько мелочным, чтобы дать и не разрешать пользоваться. Неужели Бог мелочнее тебя, человек?» Теснящиеся вокруг недружно зашевелились, заглядывались. Лица, но они уже утратили родственную схожесть. Они все выражали разное — изумление, страх, озадаченность, колебания. Вот-вот согласятся с прохожим. И прежнее ожесточенное недоверие. Толпа перестала быть единым телом, распалась на людей разных, предоставленных самим себе. Садок стоял гневно прямой, тянул шею, обжигал взглядом странного пророка, не изрыгающего проклятия, не грозящего всевышними карами, не возвышающего даже голоса, роняющего лишь тихие, такие обычные, понятные всем фразы. «Ты опаснее чумы, прохожие», — скрежещущий голос. «Куда ты зовешь нас? Поступай, как хочешь». Как хочешь, проводи субботу, как хочешь, живи. Ничто не запрещено, все дозволено. Можешь убить, лжесвидетельствовать, прелюбодействовать с чужой женой. Каждому все разрешено. Начавшая было распадаться толпа всплеснулась в едином негодующем ропоте, вновь монолитно слилась, задние начали давить на передних, упругое кольцо дрогнуло, заколебалось, стало сжиматься. И в этом враждебно неустойчивом, конвульсивно живом кольце скрижещище гремел Садок. «Зачем людям закон? Зачем людям единый Бог, если каждый сам по себе, как хочет? Каждый для себя вместо Бога. Вот к чему ты зовешь, прохожий?» И врезался острый визг того неистового нетерпеливого. «Смерть ему! Смерть!» Казалось бы, он неистово наконец-то дождался момента, но нет, рано. Снова вскинулась птичья лапа Садока. «Пусть ответит, пусть ответит!» — грозным обвалом из сотен грудей. Обрушившийся обвал долго рокотал, раскатывался, не мог утихнуть. Молчал пророк, ничтожно жалкий, перед вздыбленной яростью, молчал с покорным терпением, ждал тишины. И она наконец наступила. Неустойчивая, обжигающая, дышащая гневом. «Если каждый примет в себя Бога, как тогда можно будет обидеть кого-то? В каждом человеке Бог, каждого уважай как Бога!» Он выкрикнул на этот раз громче обычного, боясь, что не успеет, не будет услышан. Его услышали, толпа угрожающе ахнула, оскорблены за Бога. «Пустить его великого в себя, ничтожных, да как он смеет!» Угрожающее изумление всплеснулось и не опало, а уже Садок, напрягая жилы на тощей шее, заблаговестил: «Слушай, Израиль, он хочет, чтобы мы имели сколько людей, столько и богов. Посрами язычников, Израиль, откажись от единого Бога. Не сатана ли сам перед нами? Он, Вельзевул!» Толпа закипела, ломая круг.